Глава 30. Он, оказывается, женат. Я наклоняюсь разуться и слышу вдруг: «Познакомьтесь с моей супругой». Поднимаю голову. Вот к сюрприз. Рядом с ним стоит госпожа Потель. «Здравствуйте!» Она с улыбкой протягивает руку. «Писин о вас много рассказывал. Не могу ответить ей тем же. Я и понятия не имел, что она существует. Она торопится, так что мы успеваем обменяться лишь парой фраз. Она тоже индианка, но должно быть во втором поколении. Выговор у нее канадский. Она чуть моложе мужа и чуть смуглее. Длинные черные волосы заплетены в косу. Блестящие темные глаза, восхитительно белые зубы. В руках запечатанный полиэтиленовый пакет с белым халатом, только что из химчистки. Госпожа Потель — фармацевт. «Рад познакомиться, госпожа Потель», — говорю я и слышу в ответ: «Просто Мина, пожалуйста». Чмокнув мужа в щеку, она убегает, у нее рабочая смена, хотя сегодня и суббота. Итак, этот дом не просто ящик с иконами. Теперь-то я начинаю замечать следы и приметы супружеской жизни. Они и раньше были на виду, просто я их не видел, потому что интересовался другим. Как он застенчив! Жизнь научила его не выставлять самое дорогое на показ. Так вот, значит, кто терзал мой желудок южноиндийскими яствами. «Я приготовил вам чатни», — объявляет он, — «по особому рецепту», — и улыбается. «Нет, все-таки не она